Он забыл про трюк с исчезновением. На палубах царил некоторый переполох. Все пытались ее обнаружить. Странно, но в тот момент он не придал этому происшествию никакого значения. Алику пришлось успокаивать экипаж и объяснять, что это была не более чем иллюзия. Он занял свое место в рубке. Слева шел корабль сопровождения, справа такой же и сзади два. Их судно следовало указанным курсом, и его присутствие было здесь излишне. Думать о посторонних делах на своем рабочем месте он не мог, не привык, поэтому удалился в каюту, чтобы остаться одному. Ольга не дала ему погрузиться в размышления и сразу с порога спросила: «Ты видел ее? Говорил с ней?» «Говорил». Это громко сказано. Мне показалось, что она не жаждет общения. Алик потер виски. «Алик, она побывала в аду. Не спеши. Я понимаю твои чувства». Ольга подошла, погладила его по волосам. «Трудно?» — тихо спросила она. Алик кивнул. «Она так близко!» — вздохнул он. Ольга подвинула себе кресло, присела на краешек, чтобы быть к нему поближе. «Не обольщайся, она далеко». Ольга опять погладила его волосы. «Не обольщайся», она тоже так сказала. «Алик, что случилось при освобождении? Я уже должна приниматься за работу. Хочу я этого или нет, мне нужно ее исследовать. Мы должны иметь при себе хоть какие-то данные, чтобы защитить ее на земле». Оля говорила вкрадчиво, с намерением его успокоить. «На земле все будет непросто». «Я знаю. Попробуй», — кивнул он. «Попробуй, Ольга, что ты чувствуешь, а? Что?» «Я думаю, что предстоит еще очень много работы. Тело — это ведь еще не Эл. Я не совсем поняла, что она тут. Кожи чувствую, разум не верит. Увидела ее и сбежала. Мороз по коже, до чего же они ее довели? Практически мертвец. До земли еще далеко, хочу успеть что-нибудь сделать, чтобы вернуть ей прежнее состояние». «Она разрешила приходить тебе, мне и Марату». «Она его вспомнила», — сообщил Алик. «Отлично, это отлично. Значит, капитан, она не безнадежна. Наличие собственной памяти — это признак, что ее можно вернуть. Я все-таки копалась в данных по реабилитации. Если я смогу установить, в каком состоянии находится ее разум, то могу обещать, что мы ее вернем». Оля обрела наконец уверенность и хотела, чтобы Алик вышел из своего подавленного состояния. «Попробуй», — повторил он. По корабельным часам прошел месяц с того момента, как Эл появилась на борту. Страсти понемногу улеглись. Ее присутствие не очень ощущалось. Большую часть времени Эл проводила в одиночестве. Алик уже не рвался в очередной раз увидеть ее. Ему было неприятно каждый раз натыкаться на стену холодного безразличия. Он был не одинок. Все, кто пытался общаться с Эл, оказывались в том же положении. Она никого не выделяла среди посетителей. Ольга констатировала, что положение ухудшается. Эл стала замыкаться в себе. Говорила короткими фразами в одно или два слова. Не реагировала ни на что абсолютно. Одним словом, жила в своем, только ей доступном мире. Ольга тревожилась за ее состояние, но никому об этом не говорила, ссылаясь, что это обычный синдром. В течение месяца она не предпринимала попыток исследовать Эл. Даже речи не заводила. Когда же ее пациентка замкнулась, Оля приняла решение действовать. Главное было убрать личные пристрастия и вести себя профессионально. Она навестила Эл. Получив вместо приветствия вялый кивок, Ольга придвинула свое кресло так близко, как посчитала нужным. «Эл, у меня есть к тебе просьба». Не получив ответа, Оля продолжила. «Мне необходимо провести исследование. Снять медицинские показатели твоего тела». Эл сидела в своем кресле прямо, как кукла, смотрела перед собой. Она практически не изменилась за месяц, как была похожа на восковую фигуру, так и осталась. Ольгу тревожило, что процесс восстановления не идет, но, по крайней мере, она привыкла к жутковатому виду подруги. «Что ты хочешь знать?» — на одной ноте сказала Эл. «Хотя бы основные показатели давления, анализы крови, тканей, общее состояние твоего тела. Для этого тебе придется прийти в лабораторию». «Хорошо, я приду». «Я рада, что ты идешь на контакт», — оживилась Ольга. Эл не подняла глаз. Ей не нужно было смотреть, чтобы понять, что происходит с собеседником. Оля старалась быть деликатной. Ее интересовала в большей мере работа, чем Эл. В свою очередь Эл потеряла интерес, и беседа быстро прекратилась. Марат появлялся редко. Заходил, говорил приветствие, без вопросов исчезал, если беседа заходила в тупик. «Привет, капитан». Он всегда говорил с порога эти слова. «Здравствуй», — немедленно отзывалась она. «Рад тебя видеть». «Я знаю. Поэтому ты редко заходишь». «Я?» — Марат задумался. «Не хочу тебя тревожить. Не уверен, что ты здесь чувствуешь себя уютно». Он был первым, кто сказал что-то подобное. «Почему ты так решил?» — поинтересовалась она. «Потому что ты не хочешь общаться. По всей видимости, ты только терпишь наше присутствие. Я угадал?» «Возможности моего восприятия шире, чем у человека. Пространство переполнено незнакомыми мне вибрациями. Мне трудно привыкнуть к ним». «Что значит шире, чем у человека? Ты и есть человек?» «Это не так». Она обычно никогда не возражала. Марат замялся, сел без разрешения. «Неужели ты разрешила свой старый вопрос, капитан?» «Меня больше не интересуют подобные вопросы. Мне все равно, как меня назовут. Каждый видит то, что хочет видеть. Ты тоже чувствуешь больше, поэтому понял, что мне здесь трудно». «Верно. Экипаж немного суетлив, капитан нервничает. Он слишком много думает о тебе. Ему не следовало участвовать в твоем освобождении, капитан. Я же понял, что Нейба пытался его убить. Размышлял, а потом меня осенило. Я же прав?» «Я не хочу об этом говорить». Она посмотрела на него холодным взглядом. Марат решил, что она как минимум прогонит его. Но потом ее глаза смягчились, и лицо вновь стало спокойным. «Ты никогда не называешь меня по имени. Почему?» «А ты меня?» Живо ответил Марат. «Перемена темы как раз то, что нужно в этой ситуации. Ты же знаешь, что благодаря тебе, благодаря твоему доверию, я попал в дальнюю разведку». «И куда в Галактис?» «Доверие?» — повторила она и задумалась. «А ты мне не доверяешь? Сейчас ты испугался. Ты думал, я способна причинить тебе вред». «Правду?» Марат вопросительно посмотрел на нее, словно вызов бросал. «Я отношусь к тебе не так, как твои друзья. Вы слишком много общались. Потом они искали тебя, и у них к тебе особенное отношение. Чересчур особое. Я же не знал о том, что ты вернулась и что попала в плен. Узнал перед твоим освобождением. Я не знаю, что такое побывать в плену. Я помню только Уэст, капитан. Все, что там произошло, научило меня видеть других людей иначе, а тебя особенно. Тогда я был мальчишкой, ты учила меня не бояться высоты и выживать. Я поверил, что можно выжить в любой ситуации. И еще я был влюблен в тебя. Это правда, капитан. Я и сейчас не могу тобой не восхищаться. Но это только эмоции. Я не понимаю, и никто не понимает, что произошло во время освобождения. Это была самая нелепая операция в моей практике. Но я понял одно. Если бы ты не захотела идти с нами, то не ушла бы. Если бы хотела погибнуть, погибла бы. Мы там были лишние. Зрители на спектакле. А если тебе вздумается покинуть этот корабль, когда тебе надоест терпеть наше присутствие, то ты без особенных трудностей выйдешь отсюда, дойдешь до пирса, сядешь в катер и улетишь. У меня никаких иллюзий по поводу того, что капитан Эл нуждается в опеке и заботе, разве что в понимании. Марат вздохнул и замолчал. «Это они в тебе нуждаются, Эл. Попробуй это понять», — добавил он. Она не ответила. Марат подумал, что разговор окончен. Он сказал «достаточно», встал, но она остановила его жестом и впервые за многие часы общения улыбнулась ему. «Ты не окажешь мне услугу?» «Все, что угодно». Он улыбнулся в ответ, показал ряд ровных белых зубов. «Мне нужно высадиться на планету, не обязательно обитаемую. Я могу указать, на какую, если капитан согласится отклониться от курса. Я прошу тебя меня сопровождать. Мне нужна энергия. Много времени не требуется. Сутки. У нас стоянка на ближайшем маяке. Рядом есть солнечная система. Но отпустят ли тебя? Поручиться не могу». «С тобой отпустят. — уверенно сказала она. — Иначе я воспользуюсь твоим советом и уйду. — Я согласен, капитан. — Спасибо, командир. — Марат. Марат был не просто доволен, он был горд. Она почувствовала его внутреннее ликование. Он сильно изменился с тех пор, когда они летали вместе. И все же любопытство и задор были по-прежнему у него в характере. В прежние времена он подскочил бы на месте от радости, а теперь сдержался. «Я буду ждать», — сказала она. «Могу я дать тебе совет?» И он опять улыбнулся. «Попробуй. Выползай иногда из своей норы, гуляй по кораблю. Местное население испытывает недостаток общения с тобой. Я знаю. При виде меня они шарахаются в сторону и стараются скрыться». Марат не сдержался и тихо засмеялся. «Ты знаешь, что произошло, когда ты была без сознания? Тут был целый бунт». «Это не я, это Нейба. Он опасен, даже мертвый». Она печально вздохнула. «Но эта история не уместится ни в одной из ваших галов. Не болтай никому». Марат кивнул. Они молча попрощались, он ушел озадаченный. Она разговаривала с ним очень откровенно, долго. После нескольких минут общения у него осталось чувство теплоты. Она словно излучала некую энергию, которая окрылила его. Он дошел до конца галереи, подпрыгнул от радости, повис на перекладине, покачался немного и ринулся к Алику. «Она попросила? С тобой?» – изумился капитан. Он был очень удивлен. «Да», – кивнул Марат и просиял. «Как тебе удалось?» «Она сама так решила, мы побеседовали». «Побеседовали? Беседа в ее исполнении – это да, нет, не знаю, и мне ничего не нужно». Она даже от формы отказалась. «Марат, да ты кудесник!» «Марш к Ольге, она даст тебе рекомендации, как с ней дальше общаться». Лицо Алика просветлело, Марат увидел его радость, но потом поджал губы и сказал: «Прости, капитан, но я не стану этого делать». «Почему?» «Это удача, что она заговорила с тобой, это шанс выйти на контакт». Марат посмотрел на него снисходительно. Алик посмотрел в ответ сурово. «Не понимаю, объясни», — потребовал капитан. «Она не мертвец. Она все чувствует. Больше, чем мы все. Я ничего специально не делал, я просто был честен. Может быть, до меня вы чересчур нянчились с ней, и она не воспринимает вас всерьез или жалеет. Алик, она не несчастное существо, которое ты спас. Она не то, что мы думаем. Она Нейба прикончила. Я бы с ней был очень осторожен». Марат словно пощечину ему дал, Алик вздохнул. «Куда она хочет лететь?» – спросил он. «Не знаю, она еще не сообщила». Они вдвоем шагали по песчаной косе среди незнакомой атмосферы и чужих запахов. Марат чувствовал себя несколько неловко. Внутри ожил разведчик, и он поминутно оглядывался. Эл шла впереди на несколько шагов и не позволяла себя обогнать. Он не смотрел ей в спину, чтобы не беспокоить, она все шла и шла. Рассвет застал их как раз на песчаной отмели на берегу небольшого озерца. «Это настоящая вода», — сообщила она. «Хочешь осмотреться?» «Я уже осмотрелся». «Здесь никого нет. Зря ты так напрягаешься». «Инстинкт», — пояснил Марат. «Глупый инстинкт», — добавила она. «Дальше я иду одна. Тебе придется остаться здесь. Погуляй. Тут есть что посмотреть. К закату я вернусь». «Мне будет спокойнее, если я пойду с тобой», — настаивал Марат. «Тебе придется остаться. Или проваливай обратно на борт катера и жди там». Она сказала это строго, командным тоном. Она ругалась. Марата точно парализовала. Он застыл на месте, только смог проводить ее взглядом. Эл свернула за холмик. Он очнулся, побежал следом, но она уже исчезла. «Если ты сбежишь, обвинят меня», — во все горло завопил он. «Что ты орешь?» — раздалось у него в голове. «Отдыхай, я вернусь к закату». Он сел на песок и стал пересыпать из одной перчатки в другую. Потом он погрузился в свои воспоминания, бродил по берегу, в одну сторону, в другую. Время текло медленно. Он умел ждать. Зачем они бросили корабль так далеко? Ему захотелось подтянуть судно поближе, а потом он подумал, что Элла не случайно ушла далеко от катера. Он по-прежнему считал ее капитаном, а значит, она знает, что делает. Она вернулась, вынырнула из-за того же холма, Как только наступил вечер, и местное светило склонилось к закату, Марат разглядел силуэт, побежал навстречу. «Ого! Вот это преображение!» — воскликнул он. Даже в сумерках было видно, что она изменилась. Он разглядывал ее самым бесцеремонным образом, когда они сели в катер. Она бросила на него мимолетный взгляд. Катер она вела сама, поэтому ничто не мешало ему таращиться на нее весь обратный путь. «Как у тебя такое получается?» — вымолвил он. «Свойства организма. Учитель был хороший», — ответила она. «Перестань так смотреть, достаточно уже». Волосы остались белыми, кожа приобрела приятный розовый оттенок. Исчезли морщинки, ей можно было дать 20 лет, и она смотрела впереди себя с достоинством. «Потрясающе! Ты просто красавица!» — повторил он. Она больше с ним не разговаривала, не попрощалась, когда они сели на пирс, вышла из катера и удалилась. Встречавшие их на пирсе техники дружно переглянулись, увидев другого человека, вышедшего из кабины. «Это она!» — успокоил их Марат. Эл удалилась во свояси и заперлась. Несколько суток ее никто не видел. А потом она навестила Ольгу. Эл неожиданно появилась в дверях. Оля слышала красноречивый рассказ Марата, но, увидев Эл, подскочила на месте. «Отлично выглядишь!» — воскликнула она. «Спасибо, мне нужна помощь», — сказал Эл, как всегда, ровным тоном. «Тебе нехорошо?» «Нет, мне нужен состав, чтобы покрасить волосы. Ты можешь сделать такой?» «Люди, которые мне встречаются, испытывают неудобства. Хуже всего, что они начинают меня жалеть. Мне это неприятно. Я не хочу быть причиной беспокойства. Ты можешь мне помочь?» «Никогда этого не делала, но попробую», — согласилась Ольга. Просьба Эл удивила и обрадовала ее. Кажется, Марату удалось расшевелить в Эл какие-то чувства. Через несколько часов Эл появилась вновь, и теперь она выглядела похожей на саму себя, и Оля, увидев ее, почувствовала облегчение. «Теперь ты можешь меня исследовать», — заявила Эл и села в кресло пациента.